Воспряли тиуны, издирая с лиц разводья белой соли. Коней горячих не поить, велел им Игорь, вежи ставить, ночь обождем. И воля княжья в тот же миг дружину облетела. А лошади рвались к воде, вставали на дыбы, ржали с губ, роняя пену. Дружинники повисли на поводьях, полки смешались, гудящая волва пронзила степь. Да нет же, мутный и веселый от обилия воды, искрился в свете солнца и манил к себе. И вдруг смирились кони. Замерев, они вострили уши и вздрагивали кожей, словно сгоняя гнус. А витязи, минуту улучив и на ходу снимая шеломы, пошли в Донец, брели по грудь в воде, хватали ее жадными устами, смывали грязь и пот и ликовали. Тем временем над степью повисла тишина. Унялся ветер, гладь воды застыла зеркалом, умолкли птицы по кустам прибрежным. Природа затаилась, помертвела, и только люди все смеялись и кричали. Восторг глушил чутье и слух, а брызги ослепляли. Но вдруг тревожно и тоскливо заржали лошади, сойдясь в табун. Гремя мечами, притороченными к седлам, рванулись в степь, вон от воды, и вмиг остановились окутанные пылью. Завыли волки, черной пеленой опала на землю стая воронья. Олег пил воду из шелома, круг солнца колебался и, ломаясь, сверкал пред взором. Отраженный он не слепил глаза, а лишь ласкал омытое лицо. Олег залюбовался, уняв в шеломе воду, и вдруг узрел, как чернота, подобная дурной гнилой болезни, сжирает свет. Она невидимо ползет и язвит, и гасит солнце. — Отец, позри! — воскликнул княжич. Дрогнули руки, шелом опрокинулся, и солнце вылилось на землю. — Позри, отец! — со страхом крикнул он, десницей в небо указуя. Край солнца черным был, и свет уже померк. В степи рождались сумерки средь бела дня, и вместе с темнотой небесный холод опускался на земную твердь. Оцепенели кони, и люди каменели, кровь в жилах стыла. Князь Игорь, заслонившись дланью, взирал на небо. От солнца оставался узкий серп, но вот и он исчез, накрытый мраком, и звезды проступили. Тьма. Суть уречения твоего до конца мне не открылась, услышал шепот ярославный князь. Зрак заслоняет сень луны. Сень луны. Знамение, знак послан небом. Князь опустился на земь, припал к ней ухом. Стучало сердце, и стук тот бился между небом и землей. Раскаты грома пронеслись, прошелестела буря, затем огонь палящий заполнил поднебесье, но отметенный потоками воды угас, и водопады, прогрохотав в теснине, смолкли. И зазвенел родник, забивший из земли. Князь вновь услышал биение сердца, и голос Ярославны, рожденный родником, достиг ушей его. Не надобно искать ни чести, ни славы ратной, ни смерти на поле бранном. Ищи страдания, возжаждай мук, судьба твоя предрешена, иди путем указанным тебе, дерзай, трудись и покорись судьбе. Суть уречения твоего — принять страдания и муки за землю русскую. Князь встал, исчезли звезды, предутренний туман лежал в степи, прикрыв дружину. Роса блестела на траве, где было солнце, Черная дыра глядела на землю.